И поначалу все складывалось весьма удачно. На развилке Логан смог резко прыгнуть на стену, вцепившись в ту когтями, а затем на ставший выше потолок, отчего перескочил через сражающихся, оказавшись за спиной противника. Своим натиском он смог отсечь того от коридора, ведущего к свободе, перенаправив в нужную сторону. И деться тот уже никуда не мог, ибо тупик. Похоже, неприятель и сам это понимал, так как отпрыгнул от них, разорвав дистанцию, еще глубже в коридор. Стороны застыли друг напротив друга. Логан не спешил атаковать, так как чувствовал их преимущество, но ребятам следовало отдохнуть перед решающим штурмом. Да и противник явно о чем-то напряженно думал. Но мужчина знал, что выхода у того просто нет, если только перед ними не второй Магнета. Это ловушка, что вот-вот захлопнется. Но нужно все сделать максимально аккуратно. Крысы, зажатые в угол, становятся слишком кусачими. Но тут случилось непредвиденное. Их противник развернулся и на высокой скорости бросился далее по коридору прочь от них, быстро набрав приличную фору. От неожиданности никто не последовал за ним, ошеломленный этим действом. «Бежим за ним?» – спросила всех Китти. «Но там же тупик, верно?» Бобби все не мог понять произошедшее. «Там опасная комната. Но в целом, ты прав. Ему никуда не деться, так что действуйте осторожно», – предупредил всех Росомаха, когда их группа медленно направилась вперед. «Джин, мониторь его присутствие на всякий случай». «Хорошо», – рыжеволосая девушка прикрыла на миг глаза, чтобы затем открыть их и двинуться следом за ними с подтверждающим кивком. «Отлично, теперь-то их гость не уйдет». Вот только поворот коридора их встретил пустующим тупиком. «Никого, и только одинокая дверь. Только не говорите мне, что он пошел туда». Джуби была не в восторге от этой мысли. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Мы поняли», – почесал заболевшие виски Логан. «Джин, его тут нет, он там», и она кивнула в сторону двери. «Блядь, выражение, леди, уж кто бы говорил, Логан», – отмахнулась от него мастерица фейерверков. «Но хоть больше не скандалит, идем». Они медленно вошли в огромное помещение, построенное по последнему слову техники, а то и гораздо опережая то на несколько десятилетий. Все же твердые голограммы пока неизвестны в большом мире снаружи этих стен, за редким исключением. Но сейчас все они были отключены, отчего был лишь серый блеск металлической поверхности, на котором как бельмо на глазу выделялась одинокая фигура, что спокойно стояла у дальней стены со скрещенными на груди руками. Это сразу насторожило Росомаху. Зверь в нем чуял, что это неспроста. Уж слишком спокойный и самоуверенный их враг, а ведь уже мог оценить их кондиции и возможности. Никто, как бы хорошо обучен ни был, не смог бы так спокойно ожидать их и готовиться к противостоянию. Будь их незваный гость самоуверенным идиотом, еще можно было бы списать на такое. Но его подготовка и возможности, а также многие другие нюансы указывали, что это кто угодно, но не дурак. Что же может крыться за его спокойствием? К сожалению, они это узнали очень скоро. Стоило им сделать лишь шаг вперед, как тот поднял руку, в которой был цилиндр с кнопкой, и нажал ее. Тут же у Росомахи взвыли инстинкты, говорящие о том, что он находится в огромной опасности. Причем не от этой фигуры, а со всех сторон. Он резко пригнулся и огляделся, но ничего не увидел. Первые пару секунд, а потом дверь позади них захлопнулась. Причем они еще успели увидеть, как пульт в коридоре от управления программой комнаты заискрился, а затем плиты ее покрытия потемнели и задвигались, образуя поле боя. Стены исчезли, им на смену пришел мрачный лес, который утопал во тьме сумерек, но было видно все достаточно хорошо из-за отсветов далеких молний среди туч. Это напомнило Логану о грозе, а также о том, что сейчас ее нет среди них. «Черт, он включил программу», – выругался Роберт. «Китти, прости, но я не могу пройти сквозь стену, которую не вижу», – пожала плечами в расстройстве девушка. «Я просто не знаю, куда идти и как. Эти голограммы, тогда у нас есть лишь один выход – пройти программу. Только будьте осторожны, наш противник все еще здесь». И вот еще что, Логан слегка замялся, пытаясь вспомнить, какая именно эмуляция соответствовала этой голограмме, и в памяти почему-то были помехи с ощущением близкой беды. «Не разбредайтесь, идем вместе. Если заметите что-то странное или необычное, сразу говорите, Логан», – обеспокоенно спросила Джина. С самого начала, как началось происшествие, она не могла отделаться от мысли, что их всех затягивает в какое-то вязкое болото. Слишком верткий и хитрый противник, слишком хорошо подготовленный, слишком хорошо знающий их сильные и слабые стороны, слишком удачливый, слишком много слишком. А самое страшное для девушки было состояние ее наставника и в некотором роде друга. Она много раз видела различные выражения на небритом лице Росомахи, от раздражения до дикой ярости, и лишь раз она видела подобное теперешнему, не страх, но опасение, и такого у него не было даже во время столкновений с группой Лэншера. Неужели им сейчас противостоит кто-то опаснее? Не беспокойся, Джин, это лишь... Не успел он договорить, как метрах в 300-400, глубже в лесу за деревьями, раздались выстрелы, которые быстро сменились на череду взрывов, освещая ночь на краткие мгновения, чтобы резко смолкнуть и вновь вернуть права тьме. Ёбана, Логан, ох, не до тебя сейчас, девочка. Когти сами выскочили меж костяшек его пальцев. Петр, превращайся и не снимай свой стальной покров. Китти, постоянно будь на стреме, чтобы вмиг перейти на нематериальность. Бобби, можешь как-то защитить свое тело от пуль? Я могу попробовать, неуверенно ответил ледяной мальчик. Я могу создать ледяные пластины, но не проверял. Ты уверен, что от пуль? В голосе мальчишки звучал страх. Да, твою мать, я вспомнил эту симуляцию. Охотники. Охотники, то есть такие большие парни с ружьями? Нет, мальчики и девочки. Это куча парней с автоматами, гранатами, сетками, электродубинками, визорами, реагирующими на тепло и холод, а также имеющими прочный и сильный экзоскелет, совмещенный с броней третьего поколения. Это не считая кучи мелких ловушек и неприятных сюрпризов для нас. И задача у них одна – охота на мутантов. Я не понимаю, откуда у нас взялась такая программа? Зачем? В голосе Кэтрин прозвучали кроме страха еще и раздражение с недоумением. Чтобы подготовить вас в будущем. Отчего? От чего-то вроде нашего гостя, только в больших масштабах. Вы должны были уметь защититься на случай. Мужчина замялся. На случай, если правительство объявит мутантов врагами общества и откроет на нас охоту. А вот рыжеволосая девушка не стала молчать, прочитав в его голове весьма опасные мысли. Но зачем им это? Недоумевал Роб. Мы же никому ничего не сделали. Неважно. Неважно, Джин. Предостерегающе рыкнул он, снова пристально на него посмотревший Грей. Сейчас не время. Нам нужно пройти полигон и поймать этого шустрого засранца, что уже доставил слишком много проблем. Отлично. И ты знаешь, как его пройти? Теоретически. Все взгляды подростков выражали скепсис и недоумение. Логан, а сколько раз вообще проходили эту программу? Один. Ты? Он мог бы соврать, но не тогда, когда по соседству стоит симпатичный рыжеволосый детектор лжи. Чарльз, я не смог ее пройти. И как зловещее подтверждение его слов, новые выстрелы разорвали молчание. Уже гораздо ближе, правда, с другой стороны. С кем они там воюют? А ты как думаешь, умник? Огрызнулась на Бобби Джубили. Но почему тогда раньше выстрелы шли с севера, а теперь с юго-востока? Ответом на его вопрос стала быстрая тень, что мелькнула от ближайших деревьев слева и одним прыжком оказалась в нескольких шагах от их группы на открытом месте. В свете луны и молнии в тучах ребята и Логан быстро разглядели костюм напавшего на особняк человека. Это о! Но выкрик Джуби был прерван пальцем незнакомца, который поднялся к маске на место для рта, изображая призыв к тишине. А? Далее тот помахал им рукой в приветствии. Он издевается. На это противник помахал головой в отрицании и указал пальцем куда-то в сторону поверх их голов. «Ложитесь!» Резкий крик Росомахи разорвал этот диалог с пантомимой, ударив по ушам подопечных. На него среагировали только Китти, Джин и Петр. Остальные же недоумевающе проводили взглядом маленький цилиндрик, вылетевший из леса к их ногам, чтобы через миг их мир был окрашен в белый цвет. «А-а-а!» Крик самой младшей девчушки перекрыл ругательство айсберга от боли в глазах. Уже поднимавшийся с земли Логан увидел выпущенные с опушки сети, летящие прямиком в ребят. Он слишком поздно почуял новый запах с трех направлений от их группы, успев всех предупредить в последний миг. Но это не сработанная группа и не матерые ветераны. Так что и последовали его крику только те, чья реакция была тренирована былым опытом. Петр вроде бы служил в русском спецназе до переезда в Америку вместе с сестрой. Джин наверняка что-то сообразила своими способностями. А вот Кэтрин, эта девочка всегда казалась лохматому крепышу куда умнее и опытнее, чем пыталась казаться. Он не лез в душу своим подопечным, так что и не знал точно ее прошлого, но Чарльз здорово ее выделял среди других, что говорило само за себя. Но эти мысли не прервали движение мутанта. В сильном прыжке он метнулся к вышедшим людям в технологичной экипировке. Его когти почти мгновенно нашли жертву, не встречая сопротивления и пронзая броню наравне с плотью. Его рычание подстегивало выработку адреналина, а опасение за детишек смешалось с жаждой крови, заставляя быстрее разделаться с солдатами. О том, что противостоит всего лишь голограммам, он давно забыл, отдавшись звериной сути и своим незнамо откуда вылезшим воспоминаниям о каком-то похожем бое. Тем временем бой кипел не только у Лагана, но и у его подопечных. Как ни странно, но результативнее всех себя проявляли девушки. Китти умудрялась пропускать мимо себя различные снаряды атакующих и заходила им со спины и сбоку, чтобы в определенный момент стать осязаемой и нанести повреждения их экзоскелетам. Методом проб и ошибок она смогла довольно быстро найти механизм, отвечавший за его питание и устраивала ему замыкание или иные неприятности, отчего солдаты застывали на месте, не в силах двинуться или выйти из костюма, ставшего их тюрьмой. Джин Грей тем временем вовсю применяла свой телекинез. Новые сети отправлялись обратно, опутывая врагов, электроловушки, газовые и светошумовые гранаты выводили их также надежно. Пули же просто застывали перед ней, теряя импульсы и опадая по мере накопления. В то же время Петр в своей стальной форме атаковал и подавлял неприятелей жестким силовым способом, выводя их из строя многокилограммовыми кулаками. После таких ударов не смог встать еще ни один противник. К сожалению, эти действия не позволяли им отвлечься на то, чтобы освободить своих, пойманных в сети и ослепленных Бобби и Джубили. Стоит только отвлечься от врагов и снизить напор, как их подавит, ведь количество нападающих было немаленьким, с учетом того, что новые и новые отряды продолжали выходить из леса. Но долго такое положение дел не могло продлиться. Бесконечный наплыв все новых охотников подтачивал силы отряда, не давая им передышки. Первым из строя вывели Петра. Его стальная кожа не выдержала проверки электричеством. Куда хуже пришлось Китти. Во время очередной ее диверсии солдаты просто подорвали себя в то время, как она вышла из своей нематериальности, подловив девушку в этот момент. Прайд откинула в сторону, оглушенную, истекающую кровью и контуженную. Лишь вовремя среагировавший и напавший с новыми силами на подоспевшие отряды противников Лаган позволил Джин перенести ее к остальным друзьям, выведенным из строя. «Джин, ты как?» – с одышкой спросил мужчина во время краткой передышки, пока из-за деревьев к уже поверженным противникам выходило новое подкрепление. Вся поляна и прилегающая территория были завалены телами, но казалось, что им не будет конца и края. «Голова болит», – вымученно улыбнулась девушка, держась за виски. Она сильно перенапряглась за эти минуты, казавшиеся часами. Все новые атаки, желание спасти друзей и выжить, крики и выстрелы, вся эта атмосфера подтачивала тиски ее воли, стремясь растоптать и сдаться. И только наработанный с профессором контроль позволял ей держаться дальше. «Когда уже они закончатся?» «Осталось, немного», — ответил Лаган. «Их должно быть всего 3 волны по 100 человек». «Ха-ха-ха», — почти истерически рассмеялась Джина. «Всего-то 3 сотни, а я уж было испугалась». «Не дрейфь, девочка, прорвемся», — одобрительно улыбнулся на это Лаган. Хотя сам и не имел в глубине души такой уверенности. По его прикидкам, они смогли разобраться с 2 волнами, и сейчас на них шла 3-я, самая опасная, по нарастающей, а у них на ногах только усталый от постоянной регенерации старик и доведенная почти до ручки девчонка, что может свалиться от боли в любой момент, не внушающие перспективы. А главная проблема, о которой он не сказал ребятам, в программе, ее уровень максимальный. Она еще только проходит тестирование и потому не рассчитана на мягкое выведение тренирующихся из строя. Тут возможны травмы, от которых люди калеками становятся, а при неудаче и смерть. Одно лишь его согревало, тот незнакомец также не должен был уйти отсюда спокойно. Голограммы не различали гостей по группам, а нападали на всех. Атака началась без предупреждения и спецэффектов, просто из леса полетели новые гранаты. Часть из них Джина успела отправить обратно, но не все, не хватило концентрации. В итоге их таки ослепило, пусть и не критично. Наученные горьким опытом оба мутанта успели прикрыть глаза, да и Лагану отсутствие зрения не мешало, замененное слухом и нюхом. Он быстро смог определить основную массу нападающих и помчаться на них, давая девушке прийти в себя и разобраться с остатками. Его когти продолжали рвать сталь как бумагу, не позволяя бронированным пластинам встать на его пути к крови и новым трупам. Он ревел зверем, отдаваясь своим инстинктам и черпая в них новые силы, ведь человеческие резервы давно уже подошли к концу. Даже более того, если бы позади него не было ребят, его мозг давно бы сдался. Но сейчас Росомаха просто не имел на это права. Даже подыхая, он будет резать врагов, чтобы спасти детишек. Но его запал не смог продлиться долго. Через долгие часы, или считанные мгновения, его сбили на землю ударами дубинок и прикладов со всех сторон. Да, он продолжал махать вокруг себя когтями, но нападающие были со всех сторон, а удары сыпались непрерывно, добавляя к прочему еще и разряды тока, способные стреножить, казалось, даже медведя. Еще больше Лагана дезориентировал отчаянный девичий крик. Попытавшись разглядеть, что к чему, Росомаха только сильнее подставился, сбитый с ног, с вывихнутыми за спину руками. Так его и потащили, скрученного будто зверь. Сквозь постепенно проясняющееся зрение он увидел, как вокруг севшей джины столпились солдаты, выпускавшие в нее очередь за очередью. Но даже в темноте удавалось разглядеть едва видимую пленку силового поля, что их останавливало. «Держись!» Все, что мог сейчас мужчина, это мысленно шептать про себя. «Держись, девочка, еще немного и я больше не могу!» Отчаянный крик в его мозгах показал степень напряжения рыжеволосой. «Мне больно, Логан, очень больно, я больше не могу, спаси меня, спасите, кто-нибудь, а-а-а-а-а-а-а-а». В итоге ее крик вырвался наружу вместе с мощной волной, откинувшей солдат прочь. Но радоваться было рано. Сама девушка окончательно растеряла силы и завалилась навзничь, лишь смотря пустыми глазами в небо. А вот противники пришли в себя и подходили все ближе и ближе. Они осмотрели джину и потыкали ее носком сапога, убедившись в состоянии беспомощности. Логан уже было успокоился, как внезапно ближайший охотник поднял рыжеволосую девушку за ворот, поставив на колени, достал из кобуры пистолет и направил на ее затылок. «Логан», — прошептала та одними губами, смотря на мужчину в отчаянии, — «я не хочу умирать». Но тот мог лишь рычать диким зверем, ибо выбраться из стальной сети не мог. Его руки слишком профессионально были заведены назад, чтобы когти не могли коснуться узлов сети, прорезая те. Все, что мог мужчина, повторять то, что это все лишь галлюцинации, которые закончатся, что этого нет, что он справится. Вот-вот. И когда уже он увидел движение пальца на спусковом крючке, в движение пришли третьи силы, про которые все успели позабыть. Со свистящим звуком мимо руки с пистолетом пролетело что-то небольшое. Это могло показаться чьё-то шуткой или просто насекомым. Вот только через секунду пистолет развалился надвое, вместе с частью пальцев. А потом несостоявшегося убийцу снесло с ног ударом ног в корпус, заставив улететь метров на 30-40. После такого он вряд ли смог бы встать. Тем временем новая фигура наводила шороху в ряды солдат, метаясь среди них и раскидывая те налево и направо, постепенно освобождая пятачок рядом с девушкой и переключая все внимание на себя. Не сказать, что у него все шло гладко, но было видно, как все больше и больше тел валилось на землю и больше не вставало. Логан смог даже в своем помраченном состоянии сознания отметить, как этот человек рвал сталь брони на телах врагов голой рукой, или не голой. Ему показалось, что на кончиках пальцев появился стальной блеск, да и сам характер его движений разительно отличался от того, что он демонстрировал в коридорах особняка. Тогда был упор на увороты, ловкость, текучесть, использование силы противника против него самого. Логан тогда издержаться от состояния берсерка смог потому, что видел, как их гость не использует летальные приемы. Тут же все резко изменилось. Подвижность и грация остались на прежнем уровне, а вот удары стали куда более хлесткими и резкими. Его руки превратились в подобие клинков, которыми он с легкостью пробивал броню. Добавились удары в лицо, нацеленные на ослепление и отвлечение путем болезненных повреждений. Когда дальние солдаты пустили в ход огнестрел, наплевав на близость союзников к цели, у неожиданного помощничка нашлось новое оружие. Тонкие белые нити, которые он выпускал из рук. Тонкие-то тонкие, но спокойно могли цепляться за мужиков в пару-тройку центнеров, учитывая и вес их снаряжения, приподнять, выдерживая эту тяжесть и затем зашвырнуть подальше. А уж как виртуозно этот наемник обращался с этими веревками, которых у него, казалось, в руках был припрятан целый запас в пяток километров. Он мог их выпускать как одиночно, так и в виде паутины, облеплявшей лица, или обхватывавшей руки-ноги, лишая подвижности. С особым восхищением Логан цыкнул, когда увидел, как парочка нападавших превратились в коконы за тройку секунд, пока заваливались на землю. Но мужчина не просто спокойно лежал, смотря кино со схватками. Он терпеливо дожидался, пока его регенерация сможет вернуть ему хоть какие-то силы, чтобы вновь включиться в борьбу. Все же, друзей у них тут нет, кроме их самих. Даже неожиданная помощь от вторженца вряд ли была продиктована чем-то хорошим для мутантов. Когда Росомаха смог все же вывернуть руки, чтобы прорезать сети, а потом вернуть их в положенные природой человеку места, все уже почти закончилось. Последнего из иллюзорных охотников прибило к стволу дальнего дерева ножом с длинным лезвием, нанизав будто бабочку на булавку. А их спаситель в это время наклонился над рыжеволосой девушкой, проверяя пульс в районе шеи. Логан стал тихо и незаметно пробираться к ним, даже не став выпускать когти, во избежание их скрипа об кости. Сейчас был реальный шанс все закончить одним ударом. 10 метров. 7. 5. Ох, моя голова. Внезапно его концентрацию нарушили слова в дюжине метров левее. Китти. Логан. Что? Ох. Да, теперь конспирация точно пошла псу под хвост. Но странно, что их гость так и не повернулся на шум, стоя полубоком и что-то рассматривая внимательно на земле, или у девушки на лице. Трудно было сказать из-за маски. И только мужчина собирался продолжить путь, как наемник чуть двинул кистью руки у земли. Тут же под ногами у мужчины натянулась тонкая паутинка, что тем не менее вряд ли уступало по прочности леске. ТЦ точно заметил, причем гораздо раньше, а не реагировал, потому что давно обезопасил себя. Отойди от нее. Но и оставлять все как есть Логан был не намерен. В ответ на его требование маска с бельмами вместо глаз повернулась в их сторону, обводя округу. Кстати, можно было заметить, как голограммы постепенно исчезают, сменяясь стальным каркасом комнаты, какой она и должна быть в реальности. Ну да, программа же завершилась. Кроме того, к Росомахе начали подтягиваться и ранее выключенные из борьбы ребята. Джуби вела прихрамывающего Роба, Китти смогла встать и пойти сама, а вот Колосс хоть и старался стоять прямо, но явно чувствовал слабости, по его коже пробегали волны изменений, которые он не мог контролировать. Весьма поганое состояние команды, а самое хреновое в глазах мужчины, что и рассчитывать на их помощь не приходится. Да и Джина, находясь в сознании, никак не реагировала на окружение, смотря строго вверх. Незнакомец резко поднялся, подхватывая ее на руки, чем знатно их всех встряхнул. Даже девушка смогла прийти в себя, ойкнув и обхватив от неожиданности его шею, а затем уставилась на своего то ли пленителя, то ли спасителя, замерев как кролик перед удавом. «Оставь ее!» — выкрикнула на эти действия Кэтрин, собирая силы для новой схватки. Они все понимали, что скоро им предстоит второй раунд. При таком состоянии здоровья этого никому не хотелось, но отдавать одну из своих также не могли. «Послушался бы ты ее, паря!» — сплюнул Логан, выдвигая когти и пригибаясь к полу для прыжка. «Иначе живым отсюда не выйдешь», — сказано было тихим низким голосом, который, тем не менее, было слышно очень хорошо, придавая и без того мрачной атмосфере дополнительной зловещности. Наемник стал их оглядывать, будто просчитывая свои шансы, а затем стал неожиданно отступать к стене. Это сильно не понравилось Логану, но кроме синхронного наступления вперед он ничего дельного придумать не мог. Точно так же, как и он, они сами не могли атаковать, пока у вторженца в руках была заложница. Мимолетный взгляд на нее показал, что хоть Джина и была смущена и возмущена своим положением, но оказалась слишком вымотанной от использования своих способностей, чтобы сопротивляться. Таким образом они встали в патовой ситуации. Разве что ситуация со стороны напоминала обратную реальной. Мутанты скорее походили на банду гопников, что окружили парочку и прижали их к стене, встав полукругом и не давая им спастись. Иронично. Вот только и смеяться не хотелось. Даже острый на язычок Джубили. Логан было хотел вновь попытаться вступить в диалог, как умел, пригрозив противнику, как случилось необычное. Зажатый, казалось бы, в тупик наемник с живым грузом на руках прямо с места прыгнул на тройку метров вверх и прилип ногами к стене, наплевав тем самым на законы гравитации. Не успел еще Росомаха осознать изменение ситуации, как их нежданный гость продолжил свое занятие противоестественной акробатикой, перемещаясь над их головами по потолку в сторону выхода, время от времени помогая себе выпускаемыми веревками из рук. Не прошло и 5 секунд, как он уже стоял у выхода, прижимая к себе рыжеволосую девушку, чьи глаза все еще были похожи на чайные блюдца своими размерами. Впрочем, у всей их пятерки состояние было не лучше. «Вау, что это было? А повторить сможешь?» Все посмотрели на неудержавшуюся Джубилишин, наемник в том числе. «Эй, я просто спросила». Подняла та руки вверх, признавая неуместность фразы. «Стоп, а где?» Почуявший неладное Логан тут же вернул свой взгляд к двери, где в одиночестве стояла Джин Грей, опираясь на косяк. «Эр-эр-эр-эр!» От разочарования рыкнул Росомаха. Вот только и преследовать незнакомца не решился, все же это могла быть ловушка. А потому он двигался по оставленному запаху гостя осторожно, позаботившись о детишках позади, что им уже не будет грозить опасность. След в итоге вывел его из дома, а затем и за территорию, уходя все дальше. В тот же момент мужчина остановился, так как в преследовании необходимости не было, особенно с учетом того, что он увидел приближавшийся к нему автомобиль, за рулем которого сидел Скотт. «Это будет долгая ночка». Примечание к части. Песня «Эвой» за авторством группы Брякинг Бенимин. Логан, https://diskyandex.ru/ign/xldn0d0w. Злой и опасный, https://diskyandex.ru/ioc77dhl7uif. Паук, https://diskyandex.ru/ifaela7uvugduik. Роберт Дрейк, https://diskyandex.ru/iotel5kavsk.ksa. Петр Распутин, https://diskyandex.ru/ig29u7aha6g. Джин Грей, https://diskyandex.ru/ig37m19jb0q. Она же, https://diskyandex.ru/v1c80bazvrnspa. Джубили Шинли, https://diskyandex.ru/w9w4lauklbaraya. Хэнк Маккай, https://diskyandex.ru/zug9fksww3va. Кэтрин Прайд, https://diskyandex.ru/zscgrw4e63q6w. Еще вариант, https://diskyandex.ru/dmd5bwmjdcrgw. Глава 4. Что-то оканчивается. Некоторое время спустя у входа в здание шахматной секции, Мерседес осторожно подходила к зданию, сосредоточенно осматривая окружение. Она не могла допустить своего обнаружения противником. Впрочем, медлить она тоже не собиралась. Бич всей оставшейся жизни для нее и Тони слишком сильно давлел над ней, заставляя торопиться, хоть и проявляя все известные навыки конспирации. А бывшая шпионка, оперативница спецгруппы захвата и просто замечательная девушка с внушительным таким бункером, полным скелетов за спиной, имела подобных навыков немало. В отличие от супруга, она помнила, как все для нее началось. Молодая стажерка, едва прошедшая специальную подготовку, накачанная пропагандой и стимулами по самую маковку, оказалась направлена прицепом к таким же молодым агентам, собранным для набора опыта в боевых операциях. Сама Мерседес должна была стать аналитиком команды, но она должна была быть не столько внешним, сколько внутренним агентом, то есть больше присматривать за своими сослуживцами, оценивать их на профпригодность и надежность. Доклады должны были поступать на стол начальства каждый вечер. Именно там она познакомилась с ним. Тихий и улыбчивый парень, что часто казался не от мира сего, он был в обычное время замкнут и не слишком решителен. Необычным оказалась лишь его способность воспринимать окружающее. Даже читая книгу или смотря кино по телевизору, блондин умудрялся видеть и слышать все прочее, происходящее неподалеку, и не только запоминать, но и весьма точно потом повторить. Феноменальный талант, который она поспешила выделить. Как же она раскаивалась в этом спустя несколько лет, хотя иначе они могли бы и не быть вместе, как сейчас. Но в прошлом она любила следовать инструкциям и оказываться нужной и полезной для своей страны. Радовалась новым перспективам и удовлетворением своих амбиций. Да и продвигаемый вперед паренек не очень-то и расстраивался от такого внимания к себе. Даже скорее наоборот. Он находил удовольствие в совершенствовании своих навыков и способностей. Почти не вылезал из спортзала и занятий. Мерседес даже стала беспокоиться о его психологическом здоровье, из-за чего начала проводить много времени вместе, узнавать его, понимать, разговаривать. Сама не заметила, как из просто перспективного агента и полезной фигуры в окружении Тони превратился в друга, а затем и в объект куда более личного интереса. Но шли годы, ее вместе с Тони приметила куда более засекреченная контора, чем предыдущая, и уже там их стали натаскивать на работу в паре. Эксперимент с ними уже начался, просто ей этого не сообщали, вешая ладно скроенную специалистами лапшу на уши. Мерседес считала, что их готовят в особую команду, где Тони будет элитным силовиком, а она, его правой рукой, командирам и аналитикам, а учитывая, с какими зубрами они должны были стать в один ряд, это было весьма лестно и невероятно соблазнительно. Даже когда-то они предложили пройти усиление через принятие особой сыворотки, Мерседес не слишком сильно обеспокоилась, она же видела результаты не только на бумаге, но и вживую в виде тех, кто через подобное прошел. Ей только забыли сказать, что в тех случаях имела место совсем иная сыворотка с иными воздействиями, не обошедшимися без весьма проблемных противопоказаний, которые, к сожалению, не были внешне заметны. Хотя в свою очередь и сама девушка не была честна со своим руководством, скрыв то, что они с Таней уже как год тайно расписались, став мужем и женой. Все же парочка опасалась последствий открытия служебного романа, на которые в обычных службах косо смотрели, а уж в агентстве уровня Щайте. Неладная Мерседес стала чувствовать на первых же беседах с Тани. Ее ведь приписали к нему как куратора и аналитика, так что она на законных основаниях проводила с мужем беседы, пользуясь своим положением и проводя больше времени вместе под предлогом работы. И теперь ее знания психолога показывали, что с ее благоверным происходит что-то странное. Его поведение стало меняться. Он вновь становился замкнутым, скрытным. В противовес этому его физический уровень встал почти вровень с показателями капитана Америки, имевшихся в архивах со времен Второй мировой войны, а в чем-то даже и превосходили таковые. И рост шел слишком резко, как и прослеживалась явная закономерность с ухудшением характера. И она быстро смогла выяснить причины подобного. Сыворотка. Она изменила строение его нервной системы сильнее всего, сделав ее весьма совершенной, но слишком однобокой. Тони мог почти с первого раза запоминать все виденные движения и даже повторить с идеальной точностью, а его знания и опыт позволяли даже улучшать огрехи в них буквально на ходу. Но его мозг не мог вместить столько новой информации, и взамен за каждое новое знание, Тони лишался кусочка памяти. Сначала это были самые старые и забытые, вроде его детства и юности. Вот только в чем проблема: наша личность складывается из нашего опыта и накопленных успехов и ошибок, что учили нас преодолевать трудности тем или иным способом. И ее муж постепенно менялся под воздействием утери того или иного опыта. На ее петиции и доклады руководство просто махнуло рукой, посоветовав не лезть куда не следует. В первую очередь Чайтеу нужен был сильный боец, а его память о детском саде или прогулке с девочкой под ручку – малая цена за подобное, так что агентство готово было ее принести. Но не Мерседес, ведь постепенно Тони стал забывать их совместное прошлое. Благодаря своим знаниям девушка смогла разработать для мужа особую медитацию и провести психологический тренинг, которые помогли слегка стабилизировать ситуацию. Теперь в памяти Тони была особая комната, запертая на замок, где были заперты самые важные его воспоминания о них и том самом, что составляло основу его личности, а все остальное отдавалось на откуп проклятой сыворотке, даровавшей удивительные, но столь же проблемные способности. Это помогало какое-то время, до первых случаев смертельной опасности. Тони все же был оперативником не из последних, так что и задания ему подкидывали непростые, и если он оказывался не просто в сложной ситуации, а на грани смерти и даже почти за нею, то никакие скрепы и медитации не помогали. Его память начинала идти в разнос. Уже тогда Мерседес понимала, что им в агентстве не помогут и не остановятся. А если узнают о том, что ее забота о боевике совсем не профессиональная, а очень даже личная, то и могут этим воспользоваться. Да и не отпустят их просто так. Выход был лишь один – бежать. И вот тут-то их паре не было равных. Опытный психолог-аналитик и элитный шпион-суперсолдат все провернули настолько чисто, насколько это вообще возможно. Удалось даже удалить большую часть досье на них обоих, за исключением некоторых проведенных операций, что хранились в архиве с куда более весомым уровнем допуска, чем смогла достать Мерседес. Так на одном из заданий погибли Мерседес Мерсет и Тони Нейвуд, одни из лучших и результативнейших агентов Щайте. Несколько лет они успешно скрывались, меняя имена и лица, но жить тоже было на что-то надо, а успешное сокрытие требовало больших денег. Обычная работа не могла этого удовлетворить, а что еще они могли? Откровенным криминалом заниматься душа не лежала, так выходом стало наемничество. В основном они продавали услуги Тони как бойца и тренера, так появился Таскмастер. Они работали на различные структуры, выполняя заказы по всему миру. Всем нанимателям была известна лишь маска Тони, но не той, кто стоял за его спиной и прикрывал его от проблем, с которыми его сильные мускулы и отточенные рефлексы уже не могли справиться. Ей пришлось овладеть многими сопутствующими умениями: вскрытие замков, взлом электронных систем, медицина и многое другое. Они часто бывали в серьезных передрягах, не раз она зашивала Тони, когда тот возвращался с очередной миссии с новыми дырками на теле. Но все эти невзгоды перекрывались тем, что они теперь могли открыто быть вместе и жить друг для друга, не опасаясь удара в спину от коллег. Долго такое счастье быть не могло, все же они были слишком хороши, да и работали на всех больших воротил не только штатов, но и мира в целом, даже на свою бывшую контору и их конкурентов, что вызывало иронию. Закономерным итогом стало то, что их смогли опознать. Раскрывать не стали, но награду за голову объявили, что стало серьезной проблемой. Требовалось залечь на дно. И тут как нельзя кстати им попался непыльный такой заказ: тренировки молодых дарований на несколько лет. Их наниматель явно был непрост. Уже по тем признакам, что найти его истинную личность Мерседес так и не смогла, а тулипу, что подсунули, а также ее три ложных слоя, это не могло обмануть девушку. Но и причин для отказа, кроме интуиции, у нее не было. Первым звоночком стало сообщение от Тони, что кроме того, что он вел общую секцию на свету, их наниматель еще дал ему скрытого ученика, мальчишку младшего школьного возраста, и попросил учить его по особой программе. Мерседес сразу почуяла, что это пахнет проблемами, но не могла понять, откуда. Явно не бывшие коллеги, да и тренировка одного единственного оперативника с такого возраста. Там и потенциал-то понять не представлялось возможным. Наследственность. Бред, ее знания и опыт говорили, что шанс на удачу в таком случае не превышает и 15%. Никто в здравом уме не поставит такие цели и средства. Ни одна уважающая себя контора, правительственные организации и даже лагеря подготовки боевиков для криминала. Либо размах не тот, либо уровень. Загадка. А их женщина не любила. Шли года. Тони даже втянулся в занятия с детьми. Ему нравилось это. А Мерседес нравилось видеть его счастливым. Да и новые грани своего избранника оказались весьма соблазнительны. Парочка даже задумывалась о возможности завести собственного ребенка. Не сейчас, само собой, но единственное, что смущало девушку, так это успехи тайного ученика ее мужа. Тони, не сдерживаясь, хвалил ребенка, который постепенно вырастал в весьма сильного подростка. Сильного, быстрого, ловкого, умелого, с рефлексами опытного убийцы. Тони этого либо не видел, либо не хотел видеть. Все, что его интересовало, это обучаемость юного дарования, которую он даже сравнивал со своей. Причем после сыворотки. Между делом прошла информация о прибавлении в тайном кружке, девчонка-мутант с коготками, растущими из рук и ног. Но это была единственная интересная информация о ней. Но как бы Мерседес не беспокоилась и не накручивала себя, все оставалось спокойным. Ни охотники на них не появлялись на горизонте, ни наниматель не стремился избавиться от слишком дорогостоящих и знающих наймитов. Слишком спокойно. Тем временем в их среде появились новые фигуры. Самой примечательной стал некто по прозвищу Паук-призрак. Профессионал высочайшего уровня, что смог потеснить даже славу таскмастера. Просматривая отрывки с едва получившихся достать записи этого наемника, Мерседес впервые испугалась. Слишком знакомые навыки, слишком запоминающиеся движения. Неужели Щайте вновь запустил ту программу, получив отступника? К сожалению, узнать что-то сверх этого не выходило. Паук оказался крайне профессионален и умел, чтобы не раскрывать себя. Тони, увидев часть записей, подтвердил, что этот человек явно обладает схожей школой и способностями, что и он сам. Более им ничего известно не было. А беспокоиться об опасности, которая на горизонте не предвидится, они еще не настолько паранойки. Так было вплоть до сегодняшнего дня, когда по зашифрованной линии связи пришел призыв о помощи от Тони. Судя по переданному коду, он находится в смертельной опасности и не был уверен, что его чертоги памяти не окажутся разрушены. И в таком случае только ее способности помогут ему вернуться из небытия амнезии. Оттого женщина и старалась торопиться, при этом понимая, что и угодить в расставленную врагом ловушку – не лучшая помощь. Примерное описание комплекса со слов Тони женщина знала, как и его подземную часть. В утренние предрассветные часы все было закрыто и тихо, ни души, как и следовало ожидать. Далее была стандартная работа по ее профилю, взлом как физических, так и электронных замков. Просто и быстро, без эксцессов. Открытые залы секции были также пустынны, ни единого звука. К Короткий проход до скрытой системы подземного комплекса и уже его взлом вышел куда как более сложным. Количество уровней защиты и система шифрования оказались почти на уровне ЩА и ТА, что уже внесло изрядную долю беспокойства. Если бы пришлось лезть в информаторий, то она бы точно решила сбежать, а не ждать прихода оперативников. А вот защита на входе стояла куда как слабее, что позволило лишь отключить активные заслонки и замки. Лифтом Мерседес пользоваться не стала, так как это бы выдало ее присутствие. А что там могли сохранить эти люди, лучше и не знать. Проход запасного выхода встретил ее относительной чистотой, хотя следы долгого запустения были видны ее наметанным взглядом. Что же, тем лучше. Даже как-то успокаивало. Далее ничего интересного ей не встретилось до самого выхода на этаж, а вот уже там, сразу все говорило о смертельном бое. Искромсанные чем-то острым стены, переломанная мебель, вмятины даже на полу и потолках, выбитые двери, следы от выстрелов, жженые полосы, будто бы от огнемета или чего-то похожего. Можно было даже при желании составить примерную карту боя. Хоть Мерседес была не столь сильна в боевых искусствах, в отличие от мужа, но и новичком ее трудно было назвать. Агентов даже на небоевых должностях учили на совесть. Так что понять, что тут сражалось человек 5, было возможно. Опаску вызывало их сила и оружие. Например, меч или что-то похожее с длинной режущей частью, что даже 5-сантиметровую сталь резала с легкостью картона, края оказались ровные и чистые. А о силе говорили вмятины рядом со следами пальцев и кулаков. Такое она видела в фильме «Терминатор», но там, во-первых, были декорации, во-вторых, это делал совсем не человек по сценарию. Тут же была реальность, что куда страшнее всяких фильмов ужасов бывает. Осторожные шаги привели девушку к округлому большому залу. Кровь она заметила еще из коридора, тут же ее было куда больше, и в окружении двух мертвых тел лежал Тони. Она сходу бросилась к нему, но остановилась, когда увидела его открытые глаза, в которых не было и тени узнавания. Тони, боясь случившегося и продолжая надеяться, спросила у него Мерседес. Раны сквозь его боевой костюм были слабо различимы, но он дышал и точно не находился при смерти. «Ты меня знаешь?» Он тихо, осторожно оберегая правую руку, приподнялся и встал, плавно и четко контролируя обстановку. «Кто ты?» Он сохранил свой меч и пистолет, пока щит валялся дальше у одного из тел. Им тому трупу голову и обезглавили, судя по всему. Но привыкшая к крови девушка сейчас думала о другом. «Что ты помнишь последнее, Тони? Из детства? Или позже?» Нужно было понять уровень разрушения памяти. Хотелось плакать от горечи, но сейчас себе этого она позволить не могла. «Как интересно, ты меня знаешь?» «Хорошо знаешь», подозрительность из его глаз и не думала уходить. «Знаю, Тони». Все же одинокая слезинка собралась в уголке глаза, когда она поднимала руку, демонстрируя блестящий ободок на одном из пальцев. «Хорошо знаю, как и ты меня, до этого случая, ты». Его взгляд был потрясенным. «Эн не может». Он поднял свою левую руку и снял с нее перчатку, где увидел точно такое же украшение. «Не конспирация, значит, но я не помню. Я знаю, и смогу тебе помочь, Тони. Просто слушай, мы с тобой вместе это слушали когда-то, в тот день, наша любимая песня». И она стала тихо напевать ту композицию, что они вместе слушали в одной из конспиративных квартир по радио, когда отлеживались после операции, не желая возвращаться быстро на базу. Там они и признались друг другу в чувствах. Там же и состоялся их первый МММ. Мужчина приложил руку ко лбу, испытывая явно не самые приятные чувства. «Это песня, операция, радио, мерси, Мерседес». Вспышкой озарения его глаза прояснились. Он сходу бросился к ней, обнимая и зарываясь в волосы, пока она в ответ лишь плакала с облегчением. Сработало. Их старая закладка все же сработала. Прости меня, мерси. Как я мог забыть тебя? Твои глаза, твой голос, моя мерси. Он будто в бреду продолжал это повторять, постепенно успокаиваясь. Ох, Тони, я не меньше твоего рада, что все получилось, наконец смогла говорить она, приходя в себя и оглядывая обстановку. Ты скажешь, что тут произошло? Я не слышала ни о каком налете на это место. Да и явно это не санкционированная операция. Ни прикрытия, ни зачистки. Что тут произошло и кто это был? Ты помнишь? Как ни странно, но да, улыбнувшись краем губ, сказал мужчина, позволяя тем временем своей жене осматривать его раны. Мы были тут с нанимателем и ожидали возвращения с задания, кого-то. Его лоб снова был нахмурен. ТЦ, не помню. Мы кого-то ждали, но тут лифт заработал, а на камерах оказалась компашка совсем не тех, что мы хотели видеть. Наниматель кого-то из них узнал, сказал мне приготовиться к драке. В итоге он: «Стоп, мерси, назад». Тони вскочил, быстро подхватил с пола пару пистолетов и меч, проверив, как висят ножи на перевязи. Мерседес, не задавая вопросов, схватила его щит и приготовила пистолет, встав позади мужа. «Лифт, будь готова». Далее пошли томительные секунды. Как бы женщина ни напрягалась, она ничего не слышала, ни единого звука. У Тони организм был куда совершеннее ее, так что это понять можно. Как и то, что в гости заявились профи. Она ошиблась с группой зачистки и не заметила периметр, но реальность оказалась куда страннее. На входе бесшумно образовались две фигуры, и у одной из них на костюме было весьма знакомое изображение паука с лапками на живот, грудь и плечи. Паук. Но что он тут делает? И с кем? Мастер. Первым все же заговорил именно наемник, обращаясь к Тони. Он явно его знал. А именование? Неужели? Ты же. Нахмуренный лоб выдавал работу мысли мужчины. Мой ученик. Я тебя обучал. Тут. Ясно. Ваша проблема. Что тут произошло? Мастер. И кто это с вами? Друг, помогающий с ранами. Она врач? Не моргнув глазом, соврал Тони. Может, ты уже снимешь эту глупую маску, чтобы вы могли вновь вспомнить мое лицо и взять его на заметку? Вот теперь в голосе за маской чудилась насмешка. Я так не думаю, мастер. Не этому вы меня учили. И я надеюсь, что вы все же честно ответите на мой вопрос. Не хотелось бы заканчивать то, что начал кто-то до нас. Думаешь, что сможешь? Усмехнулся мужчина, взвешивая меч в руке. Думаю, что да. Вторая фигура за его плечом пошевелилась, вскидывая автомат, направленный на парочку, и она точно не промахнется, ведь и ее вы учили. Расклад сил поменялся разительно. Если при обычной схватке или даже пистолетном огне был шанс отвлечь противника или увернуться, то тут, в замкнутом ограниченном помещении без серьезных укрытий, об этом и речи быть не могло. Это понимали как вошедшие, так и супруги. Я согласен, но только при условии, что вы нас отпустите. Иначе ты получишь только еще пару трупов, ваши или наши, твердо сказал Тони. Идет, мастер. Я и так не собирался вас удерживать. Мне просто нужно знать, что тут произошло. Автомат опустился, позволив слегка расслабиться. Пусть пока вы рассказываете, ваш врач займется вашими ранами. В версию с доктором Паук точно не поверил. Это оказались мутанты. Сильные, быстрые и ловкие. Как и мой наниматель. Девчонка, ты в курсе, что у него были схожие коготки? Это было сказано Тони напарнице Паука, отчего она вздрогнула. Ха-ха, я так и думал, только у него они росли из другого места на руке. Три штуки. Он схватился с рыжеволосой девкой. Сильная, быстрая, крепкая. С мечом обращалась куда лучше меня. Восхищенно цокнул он. Наниматель назвал ее Рем. Без понятия, кто она такая, но судя по их бою, ненавидела она его жутко. Мне же достались эти два бугая. Пнул Тони одно из тел. Давно у меня такого сложного боя не было. Самое паршивое, что драться они могли так себе, но вот их скорость, рефлексы и регенерация, особенно регенерация, думал, так и сдохну, но все же голову они обратно прирастить не могли, в отличие от рук, так и выжил. А где Ромас и Этерем? Спросил паук. Он и впрямь не демонстрировал никакой угрозы, спокойно слушая рассказ. Девчонка позади от него не отходила, и не выпускала оружие из рук. Хаем, без понятия, я тут после того, как перебил последнему шею щитом, валялся, приходя в себя, ничего не слышал и не видел, сам понимаешь, не в таком состоянии было думать о чем-то, что не угрожает жизни, а рядом точно никого живого не было. Потом позвал врача на помощь, и чуть позже явились вы. Думаю, минут 30 с того времени точно прошло, а то и больше. Ясно, задумался о чем-то паук. Мастер, он обратился к напрягшейся парочке, думаю, что на этом ваш контракт с Ромасом можно считать закрытым. Был рад учиться у вас. Можете идти. Он отошел в сторону, махнув в проход рукой. За ним отошла и напарница, чье имя так и не было названо. Надеюсь, сказал он, пока настороженные мужчина и женщина шли мимо них к выходу, что следующая наша встреча окажется на одной стороне. Мне было бы неприятно вас убивать. Мне тоже, малец. Мне тоже, хмыкнул ему в ответ Тони, уходя дальше. Уже оказавшись достаточно далеко от здания и сделав все мероприятия по сбросу возможного хвоста, Мерседес решилась на разговор. Но сначала, ты чему улыбаешься, Тони? Ты выжил чудом. А уж то, что нас отпустили. К тому же он видел мое лицо. А этот наемник очень, очень опасен. Это ведь тот самый парень, которого ты готовил все эти годы. Боже, во что ты ввязался? Теперь все ее былые опасения вырвались на волю. Это же не какой-то там боевик мафии или очередное мясо для спецслужб. Это паук. Паук, вдумайся. Чего ты смеешься? Ха-ха-ха. Не выдержав, открыто уже хохотал мужчина. Ох, мерси, ты просто не понимаешь. Я так, горд. Это ведь мой ученик. Понимаешь? Ученик, что встал со мной на один уровень, а то и превзошел. И он чтит понятия, которые я ему смог передать. Это такое непередаваемое чувство. А главное, что он мой и ничей больше. Фьюри и Колсон утрутся со своим ударом. Жаль, конечно, что я не в курсе его личности, но пожелаю ему успехов. Он еще перевернет это болото не единожды. Ты, псих, заключила девушка, успокаиваясь. И за что я тебя люблю только, может, именно за это, а еще я просто невероятно крут и обаятелен. Они обменялись веселыми улыбками. Но теперь нам и правда лучше держаться какое-то время подальше отсюда. От Нью-Йорка, от США, с серьезным лицом уточнил Тони. Руки у моего нанимателя и паука уж очень длинные. И я не хочу проверять, насколько. Он ведь не шутил тогда. Если мы столкнемся, то можем и не разойтись так же мирно. Ха-ха-ха. Говорят, в Японии в это время года довольно неплохо. Да и Россия недалеко. Со вздохом заключила Мерседес, нажимая на педаль газа. Несколькими днями позже, школа для одаренных детей Чарльза Ксавье, сидящий в кресле каталки уже не молодой и при этом совершенно лишенный растительности на голове, за исключением бровей и ресниц, мужчина смотрел в пространство, положив средние и указательные пальцы на правый висок. Сейчас это было для него не столь необходимо, как еще в подростковые годы, но привычка сосредотачиваться и концентрировать свои ментальные силы осталась и продолжала помогать даже в обычной жизни. А сейчас ему эта помощь была бы очень кстати. Проблема, с которой столкнулся он и его подопечные, не решалась нахрапом. Да и все его преимущества сейчас оказались бессильны. В прошлом такое случалось, но лишь от недостатка сил. А теперь он будто вновь вернулся в то время, когда не мог обуздать свои же способности, которые губили не только его жизнь, но и жизни окружающих, семьи, друзей. Поганое чувство. Он в итоге преодолел все трудности. Немалой ценой, но все же. И по личной инициативе решил посвятить себя тому, что будет помогать таким же людям, как бы их ни называли и ни клеймили прочие недалекие, попавшим в схожую ситуацию. Он сделает все, чтобы они не оставались один на один со всей тьмой как общества, так и собственной. Ибо даже самого доброго и светлого человека она может превратить. Профессор, чей-то голос вырвал его из дум. Он моргнул несколько раз и перевел глаза на подростка в красных очках, что стоял у окна. Да, Скотт, ты что-то хотел, извиняюще и при этом располагающе улыбнулся ему мужчина. Извини, я задумался. Я понимаю, вернее, не понимаю. Перешел от стеснительности к агрессивному тону молодой человек. Хах, это было в его стиле. Как бы то ни было, при всей своей разумности и ответственности, Скотт Саммерс был крайне импульсивным человеком, подверженным своим страстям, а уж в его пору полового взросления. Профессор понимающе улыбнулся. «Зачем вы пригласили его? Он же просто старый поехавший на революции маразматик», закончил за него новый голос. В кабинет вошел еще один мужчина в годах. Хоть на лицо они с Чарльзом казались одного возраста, но седеющие волосы делали его куда старше мужчины в инвалидном кресле. «Чарльз», — степенно кивнул он, обменявшись со своим старым знакомым понимающими улыбками. «Мистер Саммерс», — теперь уже куда более легкий кивок достался стушевавшемуся на миг подростку. «Думаю, Эрик, Скотт хотел выразиться немного иначе, но не могу не согласиться с твоей трактовкой», — сказал вошедший за мужчиной Логан. Вместе с ним в кабинет протиснулась и темнокожая девушка с белоснежными волосами, одетая в деловой костюм. Вообще, только одежда на ней, Чарльзе и Эрике, соответствовала названию данного заведения. «Твое мнение, Логан, самое авторитетное для меня». «Это да». Эрик продолжал издеваться над окружающими, чувствуя себя при этом абсолютно непринужденно. «Думаю, мы можем оставить эти дружеские подколки для другого времени». Тут же все собрались и посерьезнели. «Сейчас у нас проблема такого рода, что нужно отбросить старые предубеждения. ТЦ, что случилось, Чарльз?» Нахмурился его старый друг. «Ты так и не сказал по телефону, и не связался бы по ерунде. На особняк напали, пока мы были в отъезде на том симпозиуме. ГХ. В этот момент на краткий миг все металлические предметы в кабинете вздрогнули. Я ведь предупреждал тебя, Чарльз. Ты слишком сильно заигрывал и вертел хвостом перед всякими чиновниками. И к чему это привело? Им плевать на то, что тут дети. Им нужно от нас лишь одно. Успокойся, Эрик. Как ты можешь оставаться спокойным, когда пострадали дети, Чарльз? Никто не пострадал. Повысил в ответ на крик друга голос инвалид. Что? Я говорю, что никто не пострадал. Ну разве что кроме гордости Хэнка и Логана. Хм. Успокоился Эрик, взяв себя в руки. Чарльз его понимал. После всего, что довелось пережить его другу в детстве и юношестве, такие реакции вполне себе еще могут считаться легкими и безобидными. Вот только понять, не значит принять. При всем своем интеллекте и знаниях, Эрик Линшер слишком сильно застрял в своей трагедии прошлого, перенося ее в настоящее, а вместе с ней и подходы к решению. В нынешнее время такое недопустимо. Пока еще его с последователями просто считают радикальными во взглядах, нарушений, кроме общественного порядка и легкой степени вандализма, не зафиксировано. Да и у них было свое оправдание, так что и общественное мнение пока весьма миролюбиво. Вот только политики и бизнесмены уже записали Эрика и его группу по интересам в опасные элементы и ждут лишь одного шага, чтобы столкнуть того в пропасть. Чарльз всеми силами это пытался предотвратить, но, что ты имеешь в виду? Я говорю, что к нам в особняк проникли, обошли его, усыпили часть детей и персонала и ушли, попутно помогая группе быстрого реагирования избежать тяжелых травм. Судя по блеску в глазах и на зубах, не прикрытых растянутыми в улыбке губами, Росомаха искренне наслаждался выражением лица своего старого недруга. Что? Еще раз, только по-человечески, Чарльз. Хорошо, подавив аналогичную улыбку, кивнул лысый мужчина. Сначала был обнаружен взлом электронных систем защитного периметра. Из-за этого Хэнк и Логан решили объявить сигнал общего сбора по желтой категории, ввиду отсутствия открытой опасности. Все ученики и учителя собрались там, за исключением Логана, мисс Грей, мисс Спрайт, мисс Ли, мистера Распутина и мистера Дрейка. Как ты знаешь, я со Скоттом и мисс Монро был в отъезде. В итоге Логан с группой поддержки обнаружили следы проникновения, которые привели их в зал собраний, где уже должны были быть все остальные, за запертой дверью. С той стороны никто не отвечал, так что ребята решили проникнуть внутрь, где обнаружили, что все спят. Скорее всего, был использован сонный газ. К сожалению, идентифицировать его не удалось, он оказался из быстро распадающихся. Да и не до того нам было, но вернусь обратно. Злоумышленника быстро найти не удалось. Злоумышленника, он был один. Удивился Линшер, не уверен, но так вот, он был оснащен по последнему слову техники, в первую очередь, оптическая маскировка, это бы ему не помогло, но он также владел защитой сознания, что, именно, он знал кое-что о наших силах, против меня бы это вряд ли помогло, но Джина не смогла его найти, в итоге он взял ее в заложницы и попробовал уйти, но тут ребята хорошо сработали, девочку удалось освободить и завязалась драка, так, стоп. Поднял руку Эрик, второй растирая лоб. «Ты сейчас говоришь, что твой ледяной мальчик, девочка Шоу и Железяка вместе с Росомахой и телепаткой пытались победить всего одного человека. Ты сейчас серьезно? Может, это был мутант, или суперробот, или же там был не один человек?» «Увы», — развел руками Чарльз, «но я говорю ровно то, что знаю. Это был лишь один человек. Он владел приемами борьбы на высоком уровне». Также в его арсенале было много примочек, да и местность он использовал мастерски, чтобы практически оставаться не одному против 5-6, а против 2-3. В итоге они смогли его загнать в нашу комнату для тренировок, но это оказалось ловушкой. Незваный гость смог заблокировать дверь и включить самую опасную программу. В итоге, из-за того, что мои подопечные и Логан оказались не готовы к такому, они чуть не получили травмы. Вот только появился наш гость и смог им помочь в последний момент, добивая голограммы и отключая программу. Затем он оставил мисс Грей ампулу с лекарством от распыленного снотворного и сбежал. При этом все электронные датчики, камеры наблюдения и прочие были взломаны, так что не осталось никаких записей о произошедшем, кроме свидетельства очевидцев. Блеск, просто блеск, Чарльз. Похлопал в ладоши Эрик с сарказмом. «Вот только у меня есть вопрос. Как? Это же просто уму непостижимо». Линшер заходил из угла в угол, рассуждая. «К вам как к себе домой проникает посторонний. Походя взламывает все системы, усыпляет почти весь персонал и учеников, дважды уходит от хваленого росомахи и даже, спасая детишек от порчи шкурки, сбегает. Что он хоть взял? Как ни странно, но ничего. Мы с Хэнком дважды проверили всех. Никаких следов хищений. Да и времени на копирование у него не было. Все лабораторные исследования у нас, слава богу, хранились на отдельном закрытом сервере, а не в сети, так что и туда он не добрался. Ни следов уколов или иного взятия образцов. Так что я в тупике. Потому и потребовалась твоя помощь, Эрик. Думаю, с твоими связями удастся понять, на кого работал наш наемник и чего он хотел по итогу. Наемник, известный, весьма и весьма, в определенных кругах. Мойра смогла обнаружить по нему кое-какую информацию. Вот, взгляни, и Чарльз взял со стола альбом с распечатками, открыв его на нужной странице. Там был изображен человек в темном костюме и маске. Костюм явно имел боевое предназначение, если учитывать его схожесть с разгрузкой. И самым интересным и выделяющимся, кроме бельма окуляров, был знак во весь торс в виде паука с 8 лапками, что уходили в стороны. Паук, да, его называют паук или паук-призрак, наемник экстра-класса. Теперь мы можем сказать, что он весьма одарен и силен, а также владеет очень многими интересными приспособлениями, которых нет на вооружении даже у спецслужб. Объявлен в скрытом списке розыска на 3-м месте. Знаешь, Хэнк просто с ума сходит от того, как хочет до него добраться. Маккай, ты шутишь? Нет, не в этом смысле. Просто наш доктор нашел следы паутины, что использовал паук, а также изучил антидот. И он не смог понять всех составляющих их компонентов, но хвалит гения их создателя. Оттого и хочет его найти. Ну, ты знаешь Хэнка и его увлечения. Это да. Знаешь, Чарльз, задумался Эрик, рассматривая рисунок. Не знаю, в какую кашу ты со своими детишками умудрился вляпаться. Но попомни мои слова, твой глупый пацифизм и терпимость до добра не доведут. Вспомни, к чему привела Христа заповедь про подставь щеку. Его распяли. Я помню, Эрик, и ценю твое беспокойство, но также не могу скатиться в паранойю и манию преследования. Теории заговора и без того хватает, а око за око, и мир ослепнет. Ты нам поможешь? Мужчина в ответ задумался и, поправив костюм, пошел к выходу. Можешь на меня рассчитывать, Чарльз, как и всегда, остановившись в дверях, повернулся он к Ксавьеру. Друзья в нашем мире, слишком большая роскошь, чтобы ею разбрасываться, какие бы ни были обстоятельства. Мы можем иметь разные взгляды и увлечения, друг мой, но это никогда не сотрет того, что нас связывает.